опекающего ее кузена. А вышло наоборот. Он да, она нет. У нее были невероятные зеленые глазища, тончайшая щиколотка и запястья, как у породистой лошадки. Лиля злилась. Ничего не понятно про людей. Семья Белоцерковских была по духу и укладу совершенно европейской. Ленечка был крещеный, Илья Маркович был крещеный. В доме об этом никогда не говорили. Неужели это и есть их страшная семейная тайна? Но отчего же крещеный в православие Ленечка чувствовал себя прежде всего евреем? Почему для него этот вопрос такой болезненный? Из упрямства вот почему. А на самом деле вся его горячность надуманная, и все эти его размышления — только предлог, как будто ему все равно, от чего возбуждаться и что переживать. Нацепил на себя маску страдальца и сам не знает, что у него маска, а что лицо. Не знает, где настоящая жизнь, а где им самим придуманный сюжет. И хочет приписать себе в этом сюжете трагическую роль, потому что так ему интересно и красиво. К чему делать себя несчастным? К чему думать о каких-то абстрактных вещах? Мучить себя и пугать ее? Все это лишь одно упрямство и вредность. Ничего не понятно про людей, если не знать всей сложности происхождения и воспитания. Но ведь все это прошлогодний снег. Прошлогодний снег, который вдруг начинает таять, и под ним обнаруживается свежая проросшая трава. Глава 4. Прошлогодний снег. Илья Маркович Белоцерковский приехал в Санкт-Петербург из Белой церкви, уездного города, в 80 километрах от Киева. Название города произошло от белокаменной Юрьевской церкви. От названия города произошла фамилия, красивая и, на первый взгляд, вполне русская, и даже созвучная дворянским «Белосельский» и «Белозерский». Но на самом деле русские эту фамилию не носили, а получали ее живущие в Белой церкви евреи. В жизни евреев в Белой церкви очень важным было понятие «ихес» — благородство происхождения. Ихес определялся либо по учености, либо по благосостоянию, и семья Белоцерковских была очень важной и значительной. Дед Ильи, раввин, был ихес по учености, а прабабка была ихес по благосостоянию. А вот сын их Маркус, будущий отец Ильи, выбрал занятие крайне непрестижное, странное и даже постыдное для человека из такой семьи. К ужасу родных он стал меломедом, учителем в Хедере, начальной религиозной школе. Умереть и меломедствовать никогда не опоздаешь. Если уж так звучит еврейская пословица, то понятно. Хуже с человеком уже ничего не может случиться. Меломед — это та самая крайность, на которой только и может дойти человек в страшной нужде. Отчего же такое жалостно-презрительное отношение к меломедам сложилось в еврейской среде, где каждый отец мечтал о той минуте, когда поведет своего ребенка в Хедер получать традиционное религиозное образование. Наверное, от того, что было это занятие неприбыльным, хлопотливым, и становились меломедами неудачники, непутевые, ни к чему не приспособленные бедолаги. И тут вдруг такое происходит: сын раввина становится меломедом. Надо сказать, что у раввина было много детей, не только Маркус, но все они были девочки, и он любил всех своих девочек, но у него был один главный ребенок — Маркус. И все было в семье раввина, все, что положено, когда сын идет против воли отца. Обида, горестное непонимание, возмущение, что скажут люди, упреки, позор семьи, плевок в лицо родителям, мы все для тебя, а ты? Сын раввина меломед? Это же уму непостижимо. Маркус собирал детей по домам, и до позднего вечера, чуть ли не по 10 часов в день, рава детей кричала и бесновалась в тех же комнатах, где живет его семья. А поздно вечером он разводил детей по домам, наученных, накормленных и набегавшихся. И все это, заметим, за гроши. Зачем? До разрыва дело не дошло.